Когда инспектор Уичер прибыл в Траубридж, Фаули встретил его враждебно. Он ничего не сказал Уичеру ни о ночной рубашке, ни о следе окровавленной руки на оконном стекле. Методы деятельности Уичера были типичными для первых английских детективов. У него не было ни малейшего представления о каких-либо научных методиках расследования. Они войдут в практику лишь в будущем. Подмогой Уичеру служили три составляющих: умение наблюдать, знание человеческой натуры и способность к выработке версий. Через 4 дня Уичер пришел к выводу, что только одного человека можно счесть потенциальным убийцей, а именно 16-летнюю Констанцию, дочь Сэмюэла Кента от первого брака. Констанция ненавидела мачеху и считала, что ею самою пренебрегают и плохо к ней относятся. Уичер посчитал вполне возможным, что она убила своего единокровного брата, этого любимчика отца и ненавистной мачехи, желая тем самым досадить его родителям. К тому же, рассуждал Уичер, ночное убийство, вне всякого сомнения, не могло не оставить следов на ночной одежде девушки. Как только выяснилось, что одна из трех ее ночных рубашек бесследно исчезла, он потребовал ареста Констанции. Ответом была буря негодования местных жителей. Через несколько дней девушку пришлось освободить. Какая дерзость отважиться обвинить ребенка в убийстве своего беспомощного брата! Только развращенный ум мог придумать такое! Уичер стал объектом жестокой травли. Чтобы оградить от нападок общественности полицию в целом, комиссар лондонской полиции Ричард Мейн уволил Уичера. 4 года спустя, в 1864 году, Констанция Кент созналась в убийстве своего сводного брата. Она действительно сделала это, чтобы причинить боль мачехе и отцу. И в том же 1864 году английская общественность восславила одного из первых детективов, но не беднягу Уичера, а Дика Теннера за удачное раскрытие первого в Великобритании убийства, совершенного на железной дороге. 9 июля 1864 года в купе вагона Северо-Лондонской железной дороги был убит 70-летний банковский служащий Брикс. Неизвестный убийца забрал у своей жертвы золотые часы с цепочкой, очки в золотой оправе и, что выглядело очень странным, шляпу. Свою же он оставил в купе. За поимку преступника была назначена высокая награда. Пресса публиковала сенсационные сообщения о ходе расследования. Через 11 дней инспектор Теннер нашел ювелира, у которого убийца обменял похищенные золотые часы с цепочкой на другие. Футляр, в котором находились обмененные часы, навел на след одного портного, немца по имени Франц Мюллер, проживавшего в Лондоне. Шляпа, оставленная преступником в купе, оказалась принадлежащей Мюллеру. Из его письма хозяйке квартиры было ясно, что он находится в данное время на борту парусника «Виктория» на пути в Северную Америку. 20 июля детектив Теннер с ордером на арест в кармане вместе с некоторыми свидетелями отправился в путь на борту быстроходного парохода «Сити оф Манчестер». Пароход прибыл в Нью-Йорк на 14 дней раньше «Виктории». Когда, наконец, «Виктория» прибыла в порт, толпа любопытных подплывала к ней на лодках и кричала: «Как поживаешь, убийца Мюллер?» Дело Мюллера упоминается Холмсом при его первой встрече с Ватсоном в связи с тем, что сыщик изобрел реактив, который осаждается только гемоглобином и позволяет поэтому установить с точностью наличие крови, к примеру, на одежде подозреваемого. Холмс заявил, что его реактив сыграл бы решающую роль в делах Мезона из Брадфорда и знаменитого Мюллера или Февра из Монпелье и Сэмпсона из Нью-Орлеана. Трудно с уверенностью сказать, какое отношение имело к этому преступлению вычисление состава крови при помощи реактива Шерлока Холмса. ведь было известно, что преступника очень быстро нашли по футляру от часов и оставленной шляпе. Возможно, Холмс просто присовокупил дело Мюллера для большего объема и значимости списка убийств. Его собеседник все равно крайне мало знал об этом и не смог бы вступить с ним в полемику. 16 сентября инспектор Теннер вместе с арестованным Мюллером вернулся в Англию. 2 месяца спустя убийцу повесили. В последнем слове перед казнью он признался в своем преступлении. Но даже такой огромный успех не заставил общество пересмотреть свое негативное отношение к лондонской уголовной полиции. Заняв в 1869 году пост начальника полиции, Эдмунд Гендерсон признал: «Огромные трудности стоят на пути развития уголовного розыска. Большинство англичан относятся к нему с недоверием. Он чужд привычкам и чувствам нации. Следователям приходится работать тайком». Ко всему прочему, в 1879 году репутацию Скотланд-Ярда поразил тяжелый удар. Выяснилось, что 3 старейших, наиболее уважаемых сотрудника брали взятки у лиц, мошенничавших на тотализаторе. Скандал в Скотланд-Ярде вызвал очередную волну недоверия к полиции. Справедливости ради, надо заметить, что жалобы на некомпетентность и продажность полицейских так же стары, как и сама полиция. Несмотря на обидные прозвища и презрительные отношения горожан, организация, учрежденная Робертом Пилем, со временем стала довольно авторитетной и добилась немалых успехов в борьбе с преступностью. Специалисты по истории лондонской полиции утверждают, что один вид полицейских вызывал у людей, живущих преступлениями, не столько неприязнь, сколько страх. Полицейским почти не приходилось пускать в ход свои дубинки в форме скипетра с железным шариком на конце. Только услышав голос полицейского, все сразу безропотно ему подчинялись. Эта почти инстинктивная покорность помогла, если не победить преступность, то, по крайней мере, нейтрализовать склонность лондонской толпы к жестокости и насилию. Нельзя сказать, что любой уличный торговец начинал дрожать от страха, едва завидев человека в полицейском мундире. Статистика говорит, что нападения на представителей закона тоже отнюдь не были редки. Но наблюдатели правы, по крайней мере, в одном. Похоже, существует некая критическая масса полицейского корпуса, по достижении которой возмущения в городе уже не разгораются до стадии всеобщего бунта или восстаний. Случайно возникшая нестабильность не приводит к тяжелым последствиям. С того самого момента, как первый Бобби надел свой синий мундир с ласточкиным хвостом, лондонская полиция оставалась мишенью для оскорблений и насмешек. Но блюстители закона, которые в эпоху Шерлока Холмса охраняли покой горожан, пожалуй, были бы поражены, услышав, что их полномочия распространятся на область площадью в 800 квадратных миль при количестве правонарушений, согласно последним статистическим обзорам, свыше 800 тысяч. Однако у них вряд ли вызвал бы удивление тот факт, что раскрываемость преступлений так и не превысила с тех пор 25%.